Глава 13. Дева. Я стояла на высокой стремянке, прямо напротив хрустальной люстры. Завершив все подготовительные работы на винограднике, решила, что пришла пора привести в порядок гостиную. Может, идея с уборщицей была не такой уж и плохой, но терпеть в доме эту женщину ни в коем случае. Таз с теплой водой и мыльная эссенция творили чудеса. Пенная смесь смывала ремонтную пыль, и камешки блестели, как новенькие. «Сволочь какая!» – в гостиную заходит Макс и кидает на только что убранный столик журнал. «Какой-то заряженный с самого утра. Кого ругаешь на этот раз?» – спрашиваю его из чистого любопытства. «Критик. Знаешь такого?» – задает он мне вопрос, подходит ближе к стремянке и тычет в журнал. «Слышала. А что с ним не так?» «Написал что-то об одном из ресторанов и вспомнил меня». «И что же тебя возмущает?» Раскладываю отмытые детали на полотенце и начинаю по одной натирать салфеткой. «Он назвал меня бездарностью в прошлый раз. Все, что я делал, вызывало в нем отторжение. А теперь дилемма. Человек сравнил меня и хозяина другого ресторана, также владеющего семейной винодельней. И оказывается, не так уж я плох». Я задумчиво натираю деталь, затем тянусь и вешаю ее за серебряное ушко. Мне не понять гнев мужчины. Хотя, возможно, все дело в недостатке сна. Это же хорошо, что вспомнил. Скорее всего, он испытывает угрызение совести. Спокойно заканчиваю с люстрой, подаю ему таз и спускаюсь на пол. Кроме того, раз он заговорил в таком ключе, может, надо начать все сначала? Макс наклоняет голову немного на бок и таращит глаза. Сбрасываю со стола в урну журнал, прохожусь салфеткой по поверхностям и поправляю подвинутую им вазу со срезанными цветами. «Что я могу дать? Взгляни в окно, где сейчас нахожусь», — ковыляет следом за мной. «Так ты не в то окно смотришь. Все в пределах видимости». Отодвигаю в сторону тюль и указываю. «Вглядись внимательней». «Заброшенный виноградник? Да сдался он тебе. Твои хлопоты с ним напрасны». Проходит мимо меня. «Ты теряешь время». «Упрямец. Считает, что умнее меня? Значит, пришло время сделать ход ферзем и показать ему то, что он должен был знать. Иду следом за ним, полоскаю тряпку и слежу через зеркало, как он отмывает тазик. Его большие ладони скользят по пластику, синие вены красивой паутинкой расплываются под его кожей. Напряженная широкая спина сужается к талии. Упругий зад в шортах весьма... Завороженная им, я вообще забываю, что хотела сказать. Когда косматая голова оглядывается, я все еще стою и рассматриваю его. «Я хотел провести этот день рядом с тобой, без ссор и споров». «Что? Вроде все идет так, как ты запланировал, не так ли?» Дергаю ручку на кране и закрываю воду. Облокачиваюсь спиной на умывальник и ставлю обе руки на пояс. Ты захотела себе этот огрызок земли и все, что там растет. Я был любезен сегодня с утра и предоставил всего себя, даже если меня бесит уборка и то, насколько ты все медленно делаешь. «Медленно?» — хмурюсь я, готовая зашвырнуть в него чем-нибудь потяжелей. «Учишь меня, убеждаешь, что этот дерьмовый писака сыграл мне на руку. Да пусть он идет сама знаешь куда». Да и виноградник этот, будь он проклят. «Какое же ты неблагодарное чудовище! Даже говорить с тобой не хочу. Надо же быть таким упрямым. Только тупой не может увидеть очевидного». Комкую тряпку и бросаю на край раковины. Макс убирает таз на полку и идет следом за мной. «Тупой, упрямый, неблагодарный!» — сказала та, которая вечно лезет не в свое дело. «И ты плохой советчик. Забрала себе то, что хотела, так не пытайся строить из себя эксперта. Ничего у тебя не выйдет». Быстро шагая по коридору, толкаю двери своей спальни и достаю рабочий MacBook. «Дерьмовый писака, дерьмовый сорт. Что ты знаешь обо всем этом?» Вбиваю название сорта винограда и поворачиваю к нему монитор, как только он появляется в комнате. «Что это, по-твоему?» «Я знаю название сорта, знаю вкус». Пробовал сделать белое вино. Но букет слишком прост. Нет никакой многогранности и загадки. «Пойло для коров!» Он начинает орать на меня так, что в комнату забегает испуганный кот и садится рядом с ним, успокаивающе муркает. «Букет? О, да ты даже знаешь такие слова! Пробовать надо было не вино делать, дурень, а коньяк! Высокосортный напиток! Тот, который пользуется популярностью у всего человечества. И дерьмовый писака оценил бы это пойло. И твой ресторан, как и повара, мечтающего заслужить мишленовскую звезду». Встаю, убираю макбук и направляюсь к тяжело дышащему Максу. «Ты знала о том, кто я? Наши семьи дружат. Твой отец практически жил у нас сезон, когда ты решил уехать учиться. Он рыдал, как дитя, повторяя, что его сын станет поваром. Так что я знаю все о тебе. А теперь выйди из моей комнаты и вернись, когда перестанешь вести себя как лесоруб. И не смей на меня орать. Здесь глухих нет». Толкаю его в грудь, он охотно поддается. Подпнув родного кота, оставляю их двоих за захлопнувшейся дверью. Нечего мне настроение портить.